Шаноўныя слухачы, ў эфіры радыё тэатр плюс. Прапануем вашай увазе спектакль «Даходнае месца» паводле п'есы Александра Астроўскага. Ролі выконваюць: Юсаў, народны артыст СССР Владзімір Уладамірскі; Жадаў, народны артыст СССР Барыс Платонаў; Кукушкіна, народная артыстка СССР Лідія Ржэцкая; Белагубаў, народны артыст СССР Здзіслаў Стома; Юленька, народная артыстка Рэспублікі Беларусь Зінаіда Браварская; Ганна Паўлаўна, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Рынковіч; Вышнеўскі, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Валянцін Краўцоў; Паліна, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Таццяна Алексеева. Рэжысёр спектакля – заслужаны дзеяч мастацтва Рэспублікі Беларусь Любоў Мазалеўская. Запіс 1954 года. У доме начальніка дэпартамента Арыстарха Уладзіміровича Вышнеўскага. За сталом Белагубаў. З кабінета Вышнеўскага з паперамі ў руках выходзіць Юсаў. Белагубаў! Што загадаецца? Во што, браток ты мой, вазьмі гэта дадому і перапішы чыстенька. Загадались. Мне загадали переписать? Угу. Табе, у яго сказали, отчерк прыгоз. Мне вельми приемно чуть, Сахим Акимыч. Да ты слухай, слухай, браток, ты не спешайся. Головное, каб было чистенько. Бачишь? Куды посылаешь? Я же, Аким Акимыч, разумеюсь, каллиграфично напишусь. Всю ночь просяджу. Постой, постой. Да еще Белагубаў, глядзі-ка, письменно. Вось правопис, Яким Акимыч, дрэнна. Ну так, что ти поверите самому крыўна. Ну, гэткая важность, правопис. Не все адразу, привыкнешь. Напиши спачатку чарнавік. Такс. Да попроси поправить. Ну, а потом уже ось, с гэтага и пиши. Чуешь, что я кажу? Попрошу уже кого-нибудь поправиться, а то Жадов смеется. Кто-кто? Жадовс. Ты сам ты он что такое? Что за птушка? А еще смеется. А як же, треба ж показать, что в ученый-с. Фу! Восем что? Я нават ніяк не могу распознать его, Аким Акимыч. Что он за человек-с? Нікчемнасць. Ты слухай, я толькі што там быў, у Арыстарха Вадзімовіча. Дык яны гаварылі, не ведаю, што з плявеннікам рабіць. Ось і зразумей з гэтага. Як жа аб сабе шмат думаеш? Высокалёты, ды дзень толькі сядзе. Ну што, ўжо лепш, жыў тут, на ўсім гатовым. На что ж ты думаешь? Удячности отчувал якую-нибудь? Повагу от его бачили? Як же не так? Грубиянство. Грубиянство? Вольнодумство. Я ну что ты свояк ему все-таки особо. Особо? Ну а кто ж будет сносить? Ну вот ему и сказали, другу милому. Иди, вось, поживи своим розумом на 10 рублей в месяц. А вось разумнейший будешь. Вось, дурость, до чего доводить, Аким Акимыч? Ну, здаецца табу, Господи, гэтакае счастье. Что хвилина повинен Богу дякваться? Что-что? Правда, я кажу, Аким Акимыч, повинен ён Богу дякваться. Так, а где вы что? Я так думаю, Аким Акимыч, что другий человек... С почуттем на его месцы боты б чистил Арыстарху Владимировичу, а ён робить прикрасти такому человеку-с. А я к чему не размовлять? Треба ж его показать, что ён в университете был. А якая ж корысть от вучения, Аким Акимыч, коли у человека нема страху, ниякого трепету перед начальством-с. Чего-чего? Трепету-с. Мне б, Аким Акимыч, стала начальником. Стала начальником, Аким Акимыч. У тебя ума не дура. Акім Акімыч, Акім Акімыч, я гэта больш дзеля таго, што ў мяне цяпер невеста ёсць. Паненка і выдатная адукаванасць. Без месца ж нельга, хто ж аддасць, Акіма Акімыч. А што ж не пакажа? Абавязкова, Акім Акімыч, хоць зараз, як за месца радніс. Ну што ж, а пра месца, я далажу. Мы падумаем. Мне б ужо гэта месца, Акім Акімыч, на ўсё жыццё. І я хоць і распіску дам, бо вышэй жа я не магу, здольнасці не дазваляецца, Акім Акімыч. Уваходзіць Жадаў. Што, дядзя, заняты? Занятысь. А шкада, а мне вельмі трэба яго бачыць. Можна і пачакаць. У іх справы важнейшыя за вашу. Адкуль вы ведаеце мае справы? Які ў вас справы? Справы, так, глупства якое-небудзь. З вамі лепш не гаварыць, Акім Акімыч. Вы заўсёды на грубасць напрашваеце. Бачу. Акім Акімыч, не варт увагі размаўляць, толькі вы на старасці год будзеце сябе турбаваць. Бывайце, Акім Акімыч, бывайце. Жылі. Ды дзякуй Богу, дажыліся. Хлопчукі пачалі нос задзіраць. Што вы там мармычыце? Вось рабіць, што загадна, мы не людзі. Не. А вось разважаць, о, вось гэта наша справа. Як жа можна нам у канцелярыі сядзець? Нас бы ўсіх міністрамі зрабіць. Ну што, памыліліся, выбачайце, калі ласка. Не ведалі вашых талентаў. Зробім міністрамі, но абавязкова зробім. Пачакайце крыху, заўтра ж. Надакучыў. Дайце Боже мой, ну ні сораму, ні сумленні, у каторага яшчэ і губы не абсохлі, а ўжо амбіцію паказвае. Што я? Не чапай мяне. Уваходзіць слуга Вышнеўскага Антон. Ён звяртаецца да Юсава. Калі ласка, да пана. Скажы Анне Павловне, што я хачу іх бачыць. Слухаюсь. Што гэты стары хрыч разбурчаўся? І што яму зарабіў? Універсітэцкі, кажа, терпіць не магу. Вось і служы пад такім начальствам. Добры дзень, Васілій Ніколаевіч. Ах, тётенька, добры дзень. Я вам навіну скажу. Сідайце. Што за навіна? Я жаніцца хачу. Ці не рана? Закаханы, тётенька, закаханы. І якая дзяўчына, лепшай не знойдзеш. А багатая яна? Не, у яе нічога нема. Чым же вы жыць будзеце? А галава? А рукі на што? Няўжо мне ўвесь век жыць на чужы кошт? А хто ж будзе працаваць? На што нас вучылі? А дзядзька раіць раней нажыць грошы, а потым ужо завесці і жонку. Ці ж магу я згадзіцца з ім? Я пакахаў дзяўчыну, як кахаюць толькі ў мае гады. Няўжо я павінен адмовіцца ад шчасця толькі таму, што яна не мае багацця? Так, пазайздросціў жанчынам, якіх кахаюць такія людзі, як вы. А як я буду працаваць, тётенька? Больш, мусіць, жонка ад мяне і патрабаваць не будзе. Ну, а калі і давядзецца нейкі час терпець не стачу, дык, напэўна, Поленька з любасці да мяне і выгляду не пакажа, што не здаволена. Але ва ўсякім разе, якое б жыццё не было горкае, я не ўступлю нават мільённай долі тых перакананняў, якім я абавязаны выхаванню. Не смею сумнявацца і не хачу вас расчароўваць. Было б неблагародна з майго боку ахаложваць вас у першыя часы. Давайце больш волі вашаму сэрцу, пакуль яно яшчэ не зачарствела. Не бойцеся беднасці. Бог вас благословіць. Паверце, што ніхто так не пажадае вам шчасця, як я. Я заўсёды быў у гэтым упэўнены, тётенька. Як вы думаеце, адмовіць мне дзядзя ці не? Я хачу папрасіць прыбаўкі жалавання. Мне б цяпер вельмі дарэчы. Не ведаю. Папрасіце. Уваходзяць Вышнеўскі і Юсаў. А, здароў. Садзіце. Сядай, Якім Акімыч. Ты все лянуешься, на службу редко ходишь. Робить нема чего, не даюсь работать. Хиба мало работы у нас? Переписывать? Не, уже дякую за ласку. На это у вас есть чиновники больше здольные, чем я. Ты все еще не утихомирился, мой милый. Все проповеди читаешь. Уявите, читая писарем у канцелярии мораль. Ну, а ты натурально ничего не разумеешь, сидять, разъявивши рот, вылупивши в очи. Смешно, дороженьки. Як я буду молчать, коли на кожным кроку бачу агидности? Я еще не стратил веру у людей. И думаю, что мое слово зробит на их уплыв. А яны уже и зробили. Ты стал посмешищем у сей канцелярии. Все с усмешкой переглядываются и перешептываются, коли ты уваходишь, и разлягается огульный рогот, коли ты выходишь. Так-с. Однако, чем же смешное мое слово? Усим, усим, мой любый. Поверь, что кожный писец лепш за тебе ведая життё, ведая из уластной практики, что лепш быть сытым, чем голодным философом. И твои слова натурально сдают им дурным. А мне сдается, что яны ведаюць только одно, что быть хабарником выгодней, чем сумленным человеком. Глупство, мой милый. Глупство и грубиянство. Дозвольте, дядечка, для чего ж нас учили? Для чего у нас развивали погляды, яких нельга выказать услых без того, как вы не обвинователи у дурости, альбо у грубиянства? Я не ведаю, кто вас там и чему учил. Мне сдается, что лепш учить робить работу и поважать старейших, чем плести глупство. Так, куды б лепш? Коли ласка, я буду молчать. Ну? Але расстаться с моими переконаниями я не могу. Яны для меня одиная утеха в житті. За куском черного хлеба. Великая утех. Эх, благородная бедность добра только у театры, мой любый. А поспробуй перенести ее в житё. Это не так легко и приемно, как нам сдается. Вот что добро, еще оженишься. Вот что тады будет. Вось цікаво. Так, дядечка, я женюся. И хотел бы про это поговорить с вами. И напевно про скахание с бедной девчиной. Так, яна бедная девчина. Ну и вельми добра. Каб плодить жабраков. Аким Акимыч, не ображайте меня. Я вам не давал на это никакого права. Дядечка, шлюб справа великая. Я думаю, что каждый в этой справе повинен робить повод для своего властного разумения. Да зароби ласку, тебе никто не перешкажает. Только ти подумал ты, Вася, об чем? Ну, ты, ведомо, кахаешь свою невесту. Ведомо кахаю. Ну, а что ж ты рыхтуешь для нее? Какие радости в житті? Слухай, я с тобой буду говорить, як родня, бо мне шкода тебе. Ну, что ты, соправды, об себе думаешь? Ну, як ты будешь жить с жонкой без сродков? Я буду жить працей. И сподяюся, что спокой сумление заменит мне земные богатства. Да працы твоей будет мало для подтримания семьи. Месяца доброго ты не отримаешь, бо ты своим дурным характером не сдолеешь ни у одного начальника заслужить прихильность для себе, а хоть честь про себя настроишь. Ну, а спокой сумление так само не вырутая тебе от голода. Мне твоя мать доручила клопотиться об тебе. И вот что я тебе раю в опошний раз. Утихомир крыху свой характер. Кинь этой манливой идеи, кинь дурость к эту. Ты служи, як служат все порадочные люди. А это значит, гляди на житё и на службу практично. Вот тогда я могу тебе допомогчи и порадую, и гроши, и мои протекции. Ни за что! Ну, так живи, як хочешь. без падтрымання. І на мяне ўжо не спадзявайся. Боже мой, падтрымання для мяне будзе ў грамадскай думцы. А ў нас грамадскай думкі няма і быць не можа ў тым сэнсе, у якім ты разумееш. Вось табе грамадская думка. Не зловлены, не злодзей. А што грамадству да таго, на якіх даходы ты жывеш, абы ты жыў прыстойна і трымаўся, як належыць парадачнаму чалавеку? Ну а калі ты будзеш хадзіць без ботаў і прапаведаваць усім мараль, дык уж выбачай, калі цябе не прымуць у прыстойных дамах. Няўжо гэта праўда? Пажыві, дык уведаеш. Хадзе, Макім Акімыч. Дзядзечка. Ну, што такое? Я атрымліваю вельмі мала жалавання. Цяпер ёсць вакансія. Дазвольце мне заняцце. Я жанюся. На гэтым месцы патрэбен мне не жанаты, а здольны чалавек. Я не магу па шчырасці даць табе больш жалавання. Па-першае, ты яго не варты. Ну, а па-другое, ты мой сваяк. Палічыць не бесстаронню. Як сабе хочаце. Буду жыць на тыя сродкі, якія маю. І вось яшчэ. Скажу табе раз назаўсёды. Мне твая размова не падабаецца. Словы твае рэзкія і непачцівыя. І таму все мае адносіны да цябе, апрача начальніцкіх, ты можаш лічыць зусім скончанымі. Дык я лепш перайду ў другое месца. Зрабі ласку. Чаго вы смеецеся? Ды я ж не смеяцца. Ды з кім вы спрачаецеся? Ды на што гэта падобна? Гэтага чалавека вам бы слухаць трэба было. Разявіўся рот, каб слоўца яго не прапусціць, ды словы яго на носе зарубіць. А вы спрачаецеся. Так гэта ж камедія, даль бог камедія. Ось, дзядзька і ўзяў вас у работу. Ох, ды мала яшчэ. Ці так бы вас трэба было? Ну, как я быў на яго месцы, дык я... Уваходзіць Антон. Калі ласка, да пана. Так, гаварыце, не веру я вам, не веру і таму, каб сумленнай працай не мог адукаваны чалавек забяспечыць сябе сям'ёй. Не хачу верыць і таму, што ў грамадстве такая распуста. А, дзядзечка, я вас разумею. Вы цяпер усяго дасягнулі, і знатнасці, і грошай. Вам няма каму зайздросціць. Вы зайздросціце толькі нам, людзям з чыстым сумленнем, з душевным спакоем. Гэтага вы не купіце ні за якія грошы. Расказывайце, што хочаце, а я ўсё-такі ажаюся і буду жыць шчасліва. Жадаў шпарка выходзіць. З кім это ён жэніцца? З Кукушкінай, дачка ўдавы калежскага асэсара. Ты знаёмы з ёю? Точна так. З мужам быў знаёмы. Аристарх Валентович, а вось Белагуба з другой сястрой жаніцца хоча. Ну, Белагуба іншая справа. Ва ўсякім разе ты да яе звездзі, слухайся, і растлумач ёй, каб яна не губіла сваёй дачкі і не аддавала за гэтага дурня. Гасцінны пакой у доме Кукушкінай. Юленька і Поленька у чаканні жаніхоў прыхарашваюцца перад люстэркам. Пакаёўка Сцеша апраўляе на іх новыя сукенкі. Ну вось, мае паненкі і гатовы. Хоть зараз женихи нехай наезжают. Як на выставку выставлены. Перший сорт. Но таки форс покажем, аж у нос дасть. Генералу якому не соромно показать. Подобается тебе твой жених, Василий Николаевич. А, просто душка. А тебе твой белогубов? Не, дрень страшенная. Чему ж ты маменьце не скажешь? Ось еще, борони боже. Я рада разенька хоть за его пойти, абы с дому вырваться. Так, правда твоя. Каб не трапился и мне, Василий Николаевич, сдается, рада была первому сустречному на шею кинуться. Хоть лядашченький який, абы б с беды выручил, с дому взял. О, ты счастливая, Полина. Тебе все смешно. А я так серьезно начинаю думать. Выйти замуж не штука. Это наука нам ведома. Треба подумать и об тым, як будешь жить замужем. А про что тут думать? Напевно, не будет горш, як дома. Не горш. Этого мало. Треба, каб лепш было. Коли пойти уже замуж, так быть дама, як належить, пани. Яно вельми добро. Не треба лепш. Але як это зробить? Ты ж у нас разумница. Научи. Треба зауважать за размовы. У кого что есть, кто на что сподеется. А коли теперь нема, так немает чего на увазе. Одразу сговорки ты видать, кто який человек. Твой жаду, что с тобой говорить, коли вы зъематных застаетеся? Ну же, Юленька, вось хоть зараз голову отсечи, ничего не разумею, что он говорит. Стисни руку так моцно и почне говорить, и почне. Нечему меня научить хочет. Чому ж? Да правда, Юленька, не ведаю. Мне что вельми мудрецкое. Чекай, чекай, может, вспомню. А, только как мне засмеяться. Слова такие смешные. А, чекай, чекай. Вспомнила. Якое призначение женщины у громадстве? Про некие еще громадянские добродействы говорю. Я уже не ведаю, что такое. Ну, Полина, признаться, сказать на твоего надеи мало. Не, мой не такой. А який ж твой? Мой белогубов, хоть и огидный крышку, але надеи подае великие. Вы, каже, покахайте меня. Теперь еще, каже, мне жениться не пора, а як стал начальником зробить, так я женюсь. А я у него и пытаюсь. А что это такое стало начальник? О, это перший сорт, каже. Это будет нечто доброе. Я, каже, хоть и не адукованный человек, але я маю вельми много справ с купцами. Так я буду вам с городу розные шелковые материи возить. И на конт провианту, каже, все будет. Ну и что ж, и вельми добра, Полина, и нехай возить. Тут и думать нема чего, за такого человека треба исти. А у моего, мабуть, нема знакомых купцов. И он мне ничего про это не говорил. Ну, коли он не будет мне ничего привозить. Не, напевно, у твоего так само есть. Он же служащий. Ну, а служащим усім дорать. Усім кому что потребно. Кому материи розные, коли женаты. А коли холосты, так сукны, трико. А у кого кони, да ковза, альбо сено. А то таки грошима. Минулый раз Белогубов был у камизельца. Ну, памятаешь, такая строка. Так. Это ему один купец подарил, и он мне сам казал. Все-таки треба запытаться, те есть у Жадова знакомые купцы? Уваходит Кукушкина и оглядает покой. Ну, як себе не похвалить? У меня чистота, у меня порядок. У меня все в струне. А это что? Да змилуйтесь, сил моих не хапая, всю поясницу разломала. Ой. Як ты смеешь, паскуды, так размовлять? Ты за что жал не берешь? У меня чистота, у меня порядок, у меня по ниточке ходи. Юленька, я с вами хочу говорить. Что загадаете, маменька? Вы ведете, сударыня, что у меня ни за мной, ни передо мной ничего нема? Не ведаю, маменька. Пора ведать, сударыня. Дохода у меня нема ни откуль. Одна пенсия. Заводь концы с концами, як хочешь. Я сабе ва ўсім адмаўляю, кручуся як злодзей на кірмашы, а я яшчэ не старая жанчына. Магу сабе пару знайсці. Разумееце вы гэта? Ну, разумею, маменька. Я вам спраўляю модныя сукенкі, розныя дрындушкі, а для сябе перафарбоўваю ды перакройваю старога. Ці не думаеце вы, што я раблю гэта для вашай прыемнасці, для франтаўства? Дык памыляецеся. Все гэта робіцца для таго, каб аддаць вас замуж, з рук збыць. Мы, маменька, давно гэта чулі. Вы скажыце, у чым справа? Афі, маўчі. Не з табой гаворыць. Табе за дурасць Бог шчасця даў, дык ты і маўчі. Каб не дурань гэтай жады, увек бы табе гараваць у дзеўках сядзець за твоё легкадумства. Хто з разумных тебе возьме? Каму патрэбна? Хваліцца табе не мачы. Тут твайго розуму ні на волос не было. Нельга сказаць, што ты яго прычаравала. Сам наскочыў, сам у петлю лезь. Ніхто яго не цягнуў. А Юленька, дзяўчына разумная, павінна сваім розумам сабе шчасце здабыць. Ну, дазвольце даведацца, будзе з вашага белагубава толк ці не? Я маменька, не ведаю. А хто ж ведае? Вам вядома, сударня, што я чужых маладых людзей у доме не прымаю. Я прымаю толькі жаніхоў, альбо тых, якія могуць быць жаніхамі. У мяне калі крыху падобны да жаніха, калі ласка домачынены. А як завіляў хвастом, дык паварот адварот, нам такіх не трэба. Я сваю рэпутацыю берагу, ды і ваш таксама. Маменька, але што ж мне рабіць? Рабіць тое, што загадана. Вы памятайце адно, што вам у дзеўках заставацца нельга. Вы павінны будзеце ў кухні жыць. Маменька, так я ж рабіла ўсё, што вы мне загадалі. Ну, што ж вы рабілі? Будзьце ласкавы, гаварыце, я буду слухаць вас. Ну, вось, калі ён прыйшоў да нас другі раз, ну памятаеце, вы яго яшчэ сілком прывалаклі. Ну. Дык я зрабіла яму вочкі. Ну, а ён што? А ён неяк дзіўна сціскаў губы і аблізваўся. Мне здаецца, ён такі дурны, што нічога не зразумеў. Цяпер кожны гімназіст спрытнейшы за яго. Я там вашых навук не ведаю, а бачу, што ён пачцівы. І ёсць у ім гэткае нейкае паддобрыванне да начальства. Значыцца, ён далёка пойдзе. Я гэта адразу зразумеў. Далей. А калі ён быў у нас трэці раз, ну памятаеце, у пятніцу, я яму вершы чытала пра каханне. Дык ён так само, здаецца, нічога не зразумеў. А ўжо чацвёрты раз, дык я ж яму запіску напісала. А што ж ён? А ён прыйшоў, кажа. Мое сэрца, кажа, ніколі ад вас не адварочвалася, а заўсёды было, і ёсць, і будзе. Ну? Надалей. І кажа. Як толькі, кажа, я трымаю месца сталаначальніка, дык буду ў вашай маменькі слёзна прасіць рукі вашай. А хутка ён атрымае? Не ведаю, кажа, што хутка. Хадзі, Юленька, пацалуй мяне. Выйсці замуж, любая мая, для дзяўчыны вялікая справа. Вы гэта пасля зразумееце. Я ж маці, і маці строгая. З жаніхом што хочаш рабі, я праз пальцы буду глядзець. А ўжо з чужым не смяешся. Не дазволю. Ну, ідзі, Юленька, сядь на сваё месца. А выйдзіце, дзеці, замуж. Вось вам мая парада. Мужоў не раздурвайце. Так іх што хвіліны тачыць, каб грошы здабывалі, а то разглянуць, потым самі плакаць будзеце. Шмат чаму трэба было вас навучыць. Але вам цяпер, дзяўчат, нічога сказаць нельга. Калі здарыцца што, прыязджайце проста да мяне. У мяне заўсёды для вас прыём, ніколі забарон нема. Я ўсе сродкі ведаю, усякую параду магу даць, нават і па доктарскай частцы. Маменька, маменька, нешта прыемненька! Белагубу з нейкім старым! Ой, маменька! Налясцы! Юленька! Спусти крыху мантылю з правага плеча. Уваходзіць Белагубаў з Юсавым. Добры дзень, Фелісата Герасімовна. Добры дзень. Вось яны хацелі. Гэта мой начальнік і дабрадзей Аким Акимыч Юсаў. Усё ж такі лепш, Фелісата Герасімовна, калі начальству. Калі ласка, сядайце. А вось рэкамендую вам две мои дочки, Юленька и Полина. Это все дети. Ни об чем явление не мают. Им бы еще у ляльки гулять, а не замуж выходить. И ж когда оставаться, ничего не зробишь. Такий товар дома не утримаешь. Так, это уже закон лёсу. Коло житейское, что предначертано от веку, того уже человек не может. Я вам правду скажу, Аким Акимович. И они у меня у строгости выховываются. А до сих год длины. Грошей я не могу дать за ими шмат. Але уже за моральность мужи будут удячны. Я люблю детей, Аким Акимович. Але строгие. Вельми строгие. Полина! Идите распродиться на кончаю. Зараз, маменька. Я сам строгий. Белогубов. Что за говать? Строгие. Строгис. Юлия Ивановна, а у меня снова новая камизелькас. Возьми, поглядите. Вельми пригожая. Так это вам той же купец подарил. Не-не-не-не, другис. У этого фабрика лепше. Пойдем в гостиную. Я вам свою работу покажу. Я кахаюсь одно другого. Любо глядеть. Одного не хапаю молодому человеку. Мест, скажи, нема доброго. Не могу, каже, обеспечить жонку усім полным спокоем. Каб, каже, стала начальником, зрабили б. Змог бы жонку утрымливать. Шкода, Аким Акимович, таки славный молодый человек. И как закахан. А покрыху, Фелисата Герасимовна, покрыху. Однако вы повинны ведь, тихутка он мест гэтай отрымает. Может, навод это я от вас залежить, и я за его просителька. Вам нельзя будет мои просьбы не уважить. Я мати, чулая мати, клопочуся об счастье своих детей, своих тушанят. Хутка будь. Я уже об им докладывал нашему генералу, а генерал весь у моих руках. Что я скажу, то и будет. А мы его зробим, столоначальника. Фелисата Герасимовна, Белогубова я люблю, як сына. У им почуццё ёсць. Так. А вось признаться вам сказать, другі ваш жаніх, и он так само под начальством у меня. Дык я могу меркаваць. А что ж такое? Недобронадейный. Чаму ж? И он же не пьяница, не лайдак, и по службе не гультай. Так, але недобронадейный. Яким же чином растлумачьте мне, батюх Аким Акимович? Я ж мати. А вот бачите, Фелисата Герасимовна, мае такого человека свояком, Аристарх Владимирович Вишневский. Ведаю. Особо? Уже можно сказать особо. О, ведаю. А он выказывает непошану. Ведаю. Супроть начальства грубый, фанаберстый же свышмеры и на вот такие думки. Разбещивые юнаков, а особливо вольнодумство. Ох, начальство повинно строго глядеть. Ведаю. Ну, а коли ведаете, так сами можете мерковать. Хо-хо-хо-хо, какие часы пришли, Фелисата Герасимовна. Життя нема. От кого? От дрыни, от хлопчуков. И сотнями выпускают их. Ой, заполонять нас зусим. Аким Акимович, а женится, пираменится. Я не ведать, усего гэтага не могла. Я не такая мати. Без оглядки я ничего не зараблю. У меня такое правило. Як только унадился до нас молодый человек, так и пошлю ведать про его всю подноготную. Всех ты дурости у им, по-моему, от холостого життя. Вось як оженится, да мы на его насядем, так и с дядком помирится, и служить будет добро. Ну что ж, и он переменится, и начальство до его переменится. Так, нема ранейших чиновников пилисата Герасимовна. Занепадает чиновничество. И духу, духу того нема. А какое житё было пилисата Герасимовна? Рай, просто рай. Помирать не треба. Купались пилисата Герасимовна. Просто купались. Ранейшие чиновники были. Орлы. Орлы, ух, орлы. А теперь молодь верхогляды пустота некая. Уваходит Жадов. Калиласка, Василий Николаевич, Калиласка, Полин зусим забаркотилась по вас. Все очи проглядела. То до одного окна подбежит, то до другого. Так кахая, Василий Николаевич. Ну за что вас так кахает? Ну скажите мне. Выбачайте, Пелисата Герасимовна, я спозднился крыху. А, Аким Акимович? Вы каким чином? Аким Акимович такие добрые, так клопотится в своих чиновниках. Я уже и не ведаю, яким быть вдячным. Сами потурбовались приехать познакомиться. Дякую вам. А урешти даремно турбовались. Я, Пелисата Герасимовна, больше для Белогубова. Родню его нема, так я ему замест батьки. Да не говорите уже. Аким Акимович, вы сами семейный человек, и я одразу убачила, что вы стараетесь молодых людей захвачивать до семейного життя. И я сама такого ж погляду. Вы себе уявить не можете, Василий Николаевич, як я покутаю, коли бачу, что два закаханные сердца разлучая какая-нибудь перешкода. Коли читаешь роман, бачишь, як обставин забороняет закаханным бачиться, альбо батьки незгодны, альбо богатьи не дозволяя. Як покутаешь в эту хвилину, я плачу, просто плачу. Калиласка, чай готов. Василий Николаевич, як вам не соромно примушать так покутывать? Я чакала вас. Виноват. Пойдем. Пойдем, Аким Акимович, пойдем. Жадов, Полина, Кукушкина и Юсов выходят. У покоя застались Белогубов и Юленька. Як я бачу, вы все меня подманываете. Як же я смею вас подманывать? На что это подобно? Мужчинам верить ни у чим нельга, а ни у чим. А чему ж такая критика на мужчин? Якая ж это критика, коли это сама правда? Не может быть, это одна говорка. Мужчины, звичайно, говорят комплименты, а паненки им не верить. Кажут, мужчины подманщики. Ага, вы все ведаете. Вы сами, мусить, вельми шмат комплиментов говорили в своем житті. А мне не было кому, да я и не умею. Вам же ведомо, Юлия Ивановна, что меня недавно почали примать у домах. А до этого и знакомства ніякого не имелось. И вы никого не подманывали? На ком чего вы пытаетесь? Не говорите. Я не верю ни в одному вашему слову. Да за что ж, Юлия Ивановна, это ж навод кривнус. Не сдается, можете заразуметь. Не разумеюсь. Не хочете. Я вас могу заполнить, чем хочете, что я завсёды, як был закаханный, так и теперь. Я вам уже докладывался. Кахаете, а морудите. Так. Разумею. Да это ж не такая справа, худка нелега. Почему это Жадову можно? Зусім меньшая справа. У его дяденька богатый, да и сам он человек адукованный. Завсёды можем место иметь. Хоть и у наставники пойдет, все хлеб. А я что? Юлія Івановна, пакуль не дадуць месца сталначальніка, нічога не магу. Вы самі не захочаце капусту ды кашу есці. Гэта нам можна, а вы, паненка, вам нельга. А вось атрымаю месца, тады зусім іншы пераварот будзе. А калі гэты пераварот будзе? Цяпер хутка. Абіцалі, як толькі атрымаю месца, дакутуеш хвілінку. І ось толькі гарнітур сабе новы шыю. Юлія Івановна, я ўжо і маміцы казаў. Юлія Івановна, вы не сярдуеце, бо не ад мяне гэта залежыць. Дазвольце ручку, дазвольце. Юлія Івановна, я ўжо і сам чакаю, і не дачакаюсь. Убягае Поленька, ведучы за руку Жадава. Убачыўшы Юлінку і Белагубава, яна спыняецца. Пойдзем, пакінем іх адных. Ведаеце, што я вам скажу? Не, не ведаю. Толькі вы, калі ласка, маменцы не кажыце. Не скажу, будзьце спакойны. Я б сказала вам, ды баюся, што вы перастанеце мяне кахаць. Вас перастаць кахаць? Ды хіба гэта можна? А вы правду кажаце? Ды не перастану кахаць, паверце. Ну, глядзіце ж, я вам без хітрасці скажу. У нас у доме ўсё падману, ўсё-ўсё, рашучы ўсё. Вы, калі ласка, нічому не верце, што вам кажуць. За намі нічога няма. Маменька кажа, што нас любіць, а зусім не любіць. Толькі хоча хутчэй з рук збыць. Жаніхоў вочы хваліць, а за вочы лае. Нас прымушае прыкідвацца. Вас гэта абурае? Абурае? Але я не прыкідваюся. Я сапраўды вас кахаю. Вы мяне з розуму зводзіце. Ды яшчэ вось, што я вам скажу. Вы ж зусім не адукаваны. Яшчэ Юленька тое сёе ведае, а я так зусім дурніца. Як дурніца? Так, як бываюць дурніцы. Нічога не ведаю, нічога не чытала. Што вы часам гаворыце? Нічога не разумею, зусім нічога. Вы ангел. Я вось толькі дабрэйшая за Юленьку. А дурнейшыя за яе куды? За гэта я вас і кахаю, што вас не паспелі нічаму навучыць, не паспелі сапсаваць вашага сэрца. Вас трэба хутчэй узяць адгэтуль. Мы з вамі пачнем новае жыццё. Я з любасцю займуся вашым выхаваннем. Якая асалода чакае мяне? Я хутчэй бы. Чаго ж адкладываць? Я ўжо вырашыў. А ў вас ёсць знаёмыя купцы? На што вам? Так, мне хочацца ведаць. Я не разумею, аднак, на што гэта вам? А вось на што. Белагубаў кажа, што ў яго ёсць знаёмыя купцы і што яны дораць яму камізэлькі. А калі ён ажэніцца, тады будуць дарыць матэрыі жонцы на сукенку. Вось што. Ну не, нам дарыць не будуць. Мы з вамі будзем самі працаваць. Праўда, Паліна? Праўда. Не, Паліна, вы яшчэ не ведаеце вялікага шчасця жыць сваёй працы. Вы ўсім забяспечаны. Бог дасць, уведаеце. Усё, што мы набудзем, будзе наша. Мы ўжо нікому не будзем абавязаны. Разумееце вы гэта? Тут дзве асалоды. Асалода ад працы і асалода вольна, спакойным сумленнем распараджацца сваім добром, не пытаючыся ні ў каго дазволу. А гэта лепш за ўсякія падаркі. Праўда, Паліна, што лепш? Так, лепш. Хочаце, я вам загадку загадаю? Загадайце. Што ідзе без ног? Вось якая загадка. Дожджык. Ой, ну як гэта вы ўсё ведаеце? Крыў наш. Я так ніяк не магла здагадацца. Юленька ўжо сказала. Дзіця, заставайцеся заўсёды такой. А можна злічыць зоркі на небе? Можна. Не, нельга, я вам не паверу. Ды няма чаго і лічыць, яны ўжо злічым. Вы смеяцеся з мяне. Мне смеяцца з вас, Паліна. Я ўсё жыццё хачу прысвяціць вам. Паглядзіце на мяне. Хіба я магу смеяцца з вас? Не, не. Тут вы кажаце, вы дурніца. Я дурень. Смейцеся з мяне, ўжо шмат хто і смеецца. Без сродкаў, без багацця, з аднымі надзеямі на будучыню я жанюся з вамі. Калі ж мне думаць, я так кахаю вас, што мне няма калі думаць. Я сама. Сама вас кохаю. Уваходить Кукушкина, Юсов, Белогубов и Юленька. Погляди, погляди, не бы голубочки, не перешкаджайте им, любо глядеть. Елисата Герасимовна, отдайте мне этот скарб. Признаюсь вам, мне тяжко с ею разлучаться. Это любая моя дочка, и она была бы мне утехой на старости. Але бог зей, возьмите ее, я ей счастье для меня дороже. Вы соправдая мать Елисаты Герасимовны. Так, я в этом похвалиться могу. Не, выхование дочок неудачная справа. Выгодаешь, выпистишь, коли себе, а потом отдай чужому человеку. Останься сиротою, жахливо. Маменька, мы вас не покинем. Маменька! Маменька, мы вас не покинем! Прайшло полтора гады. Жадаў пераканаўся за гэты час, што не так лёгка ажыццявіць свае мары. Каб забяспечыць мінімальнае існаванне, ён вымушан працаваць з раніцы да ночы. Паліна прадастаўлена самой сабе. Яна цэлымі днямі сядзіць адна ў бедным пакойчыку Жадава і сумуе. Ой, як нудна! Просто смерть! Матачка, голубачка, сонейка моё, пашкадуй ты, родная, дитятка своё. Якая песня у голову прышла? Ой, ну провалилась, сдается, знуды. Як хочется поговорить с кем-нибудь, как кто-нибудь пришел, вось бы я была рада, сразу бы развеселилась. А то на что это подобно? Сиди одна, все одна. Бывало, мы у маменьки, раница настане, трошим, трошим, трошим, шляк пройди. А теперь и поговорить не с кем. Маточка, уваходзіць пышна апранутая Юленька. Пашка! Ой, добрый день, добрый день! Як я тебе рада! Сідай ты, Танюш! Не-не, я за тебя на хвилин. Як ты хороша одета, сестрица! Так, я теперь купляю тебе усё, что только есть лепшее и новое. За мяжи. Счастливая ты, Юленька. Так, я могу про себе сказать, что я счастливая. А ты, Полина, як ты живешь? Теперь зусім не такий тон. Теперь во всем заведено жить у роскоши. Что ж мне робить? Хиба я виновата? А мы вчера у парку были, весело было, судовно. Некий купец шаставал нас вершей, шампанским, фруктами розными. А я у себя дома сиджу одна, в нуды зину. Так, Полина, а я теперь зусім не тая стала. Ты не можешь себе уявить, як гроши и доброе життё робить человека благородным. А ты, Боже мой, это жах. Ну, что твой муж робит, скажи мне, коли ласка? И он меня навык и до вас не пускает. Усе загадывает сидеть дома да працавать. Как это по-дурному. Лечить себе разумным человеком, а теперешнего тона не ведает? Господи, Боже мой, я же повинен был ведать, что человек створенный для громадства. Як ты кажешь? Человек створенный для громадства. Ну, кто ж этого не ведает, это теперь усим ведомо. Добро, я ему скажу. А ты б з ім сварыцца паспрабавала? Прабавала? Да што за карысць? Заўсёды яго праўда выходзіць, а я вінавата я стаю. А шо как? Да ён кахае цябе. Вельмі кахае. А ты яго? І я кахаю. Ну так ты ж сама вінавата, душа моя. ласки з мужчин нічого не зробиш. Ось ти ж до його лащишся, так він не сидить, зложивши руки, ні про себе не думає. Він шмат працює. Працює. А що за користь з його праці? Ось мой муж, він не шмат працює. А ти погляди, як ми живемо. Чого-чого тільки у нас в домі нема? Каб ти тільки погляділа, і за який короткий час. А таку я тільки бере. А твой, ну що б це таке? Сором глядеть, як ви живете. Що ж не робити? Да він просто тиран. Що з ним можу говорити? Ти йому скажи, що ти його не кохаєш. Ось і все. Ні. Альбо ось що лепш. Ти скажи йому, що тобі обридло таке життя, що ти не хочеш більше з ним жити, переїдеш до маменьки, і каб він не ведав тебе, а я вже маменьку попереджу. Добре, добре, я це зроблю, лепш не треба. А я, Поліна, тобі капелюш привезла, гляди. Ой, яке хороство! Дякую, сестричка, душечка! А то у тебе... Старый уже никуда не ладно. Страшенное паскудство. Брыться на улицу выясни. Ну что ж, ты уже ничего не зробишь, Полина. Покуль что, кольки можем, мы будем тебе потребовать. Только ты, Полина, ты ж гляди, не слухай своего мужа. Ты ж ему растлумачи, як має быть, что ты его дарма кахать не будешь. Ну ты зрозумей, дурненькая ты моя, за что? За что ж их дарма кахать-то, мужок? Это мало дивно. Забеспечь, скажу всем, как я блещала от людей, когда я буду тебя кахать. Так это ён на умысле не хочет твоего счастья. А ты молчишь? Нехай ён толькі попросіць у свайго дзядзенькі, і яму дадуць такое ж доходнае месца, як у майго мужа. Я ўжо цяпер да яго прыстану. А ты толькі уяві сабе. Ты такая прыгожанька. Ды прыбяры цябе з густам. Ды пасадзі ў тэатр прагні. Усе мужчыны лорнеты у цябе так і ў тароты. Не гавары, сестрыца, заплач. Давай сабе грошы. Часамі, калі што трэба будзе, можаш без мужа абысціся. У нас цяпер ёсць сродкі, дык мы надумалі нават і другім дабрату рабіць. Дзякую, сестрыца. Толькі ён, бадай, разлуецца. Вялікай важна, разлуецца. А што на яго глядзець? А срадні? Не ад чужых? Что ж, про его ласку голодный будешь сидеть? Бывай. Бывай, Полина. Бывай, сестрица. Бывай. Якая эта Юленька у нас разумная. А я дурница, дурница. Ой, новый капелюш. Новый капелюш. Я теперь целый тыдень буду веселая. Коли тонкий муж не сапсуя настрою. Маточка, голубочка, сонечка мое. Ой, тебе все песеньки на уме. Добрый день, маменька, с нуды. Я зусим до тебя и ходить не хотела. Чому, маменька? Гадко мне, сударыня, гадко бывать у вас. Да так уже, близко и шла до них, зайшла до тебе. Галеча, бедный, фу, я этого бачить не могу, у меня чистота, у меня порядок, а тут что такое? Хата вязковая, бредота. Чем же я виноват? Ну, бывают же такие паскудники на свете. А врешьте, я его не виноват, я на его николь надей не имел. А не ты чего ж молчишь, сударыня, тебе не казала я тебе ни раз. Не потурай мужу, точи его что хвилинный день и ночь. Давай, гроши, давай, давай, ты давай, где хочешь, возьми, али дай. Я б сказал, ты на то и треба, на другое и треба. Маменька б сказала, у меня тонкая дама, треба ее пристойно принять. Скажи, нема у меня? А мне б сказал, что до того. Хоть укради, отдай. На что брал? У меня уже нет, сумей жонку утремливать пристойно. Да как бы от ранку до вечера дел блат ему в голову, а ну ж бы очухался. У меня на твоем месте иншей говорки не было. Я отчуваю, что я дурная. Ён прылашыць мяне, я і рада. Ну, вось пачакай, мы на яго абедзве ўсядзем. А ну ж падасца. Галоўнае не раздурваць і не слухаць яго дурной гаворкі. Ён сваё, а ты сваё. Спрачайся да непрытомнасці, не ўступай. Уступі ім, яны гатовы на нас хоць ваду вазіць. Ці ведаеш ты, што ў яго на уме? Дзе мне ведаць? Гэта, бач, ёсць такая дурная філасофія. Я недавно в адным доме чула. І цяпер яна ў моду ўвайшла. Яны набралі сабе ў галаву, што разумнейшыя за ўсіх на свеце, а ўсе дурні ды хабарнікі. Хабар. І што за слова? Хабар. Не хабар, а паяка. А ад паякі адмовіцца грэх. Калі ты халасты чалавек, на цябе і суду нема, вар'яцей як хочаш. Хоць ты сабе і жал не набяры. А калі я жаніўся, дык умееш з жонкай жыць. Не ашукавай бацькоў. За што яны крамсаюць бацькоўскае сэрца? Калі ўжо хоць жаніцца, дык жаніцца б з якім-небудзь заблуднымі, якім усе роўна ці паней быць, ці кухаркай, які кахаючы іх рады сабе спадніцы мыць, паграць на рынак шлюндрацца. А ёж жа такія жанчыны, што не разумеюць. Вось ён з мяне хоча зрабіць тое самае. Што трэба жанчыне, адукаванай, якая, бачыце, разумее ўсё жыццё? Жанчыне трэба, каб яна адзета была заўсёды хораша, каб слугі былі, а галоўнае патрэбен спакой, каб яна магла быць у баку ад усяго, па сваёй благароднасці ні ў якія гаспадарскія згрызоты не ўслухоўвалася. А Юленька так і робіць. Яна зусім ад усяго ў баку, апрача таго, што заняцца сабой. Яно спіць доўга. Муж раніцой павінен распарадзіцца на кон стала. А потым дзеўка напоіць яго чаем, і ён едзе на службу. Нарэшце яна ўстае. Ну, чай, кофе, все для яе гатова. Прыбрался найвыдатнейшым чынам і села ля акна чакаць мужа. А вечарам адзее лепшую сукенку, едзе ў тэатр бо ў госці. Вось жыццё, вось парадак. Вось так дама павінна весці сябе. Ну што можа быць благародней? Што далікатней? Што пяшчотней? Хвалю! Ах, вось асалода! Хоць бы тыдзень так пажыць. Так, з тваім мужам ты дачакаешся, як жа? А вы ўжо яго маменька як мае быць? А то мне аж зайздросна. Юленька, як не прыедзе, усё ў новай сукенцы, а я ўсё ў адной ды ў адной. Маменька, вось ён ідзе. Ага, ну. Добрый день, Фелисата Герасимовна. Ах, як я стаміўся. Запрацаваўся, зусім адпачынку сабе не ведаю. Раніцой на службе, днём на лекцыях. Ноччу над справамі сяжу. Бяру выпіскі складаць, добра платяць. А ты, Паліна, вечна без работы. Вечно склаўшы руки сидишь. Николи тебе за работой не застанешь. Яны у меня не так выхованы. До работы не привучены. Вельми дренно. Пасля тяжко привыкать, коли из маленства не приучены. А треба будет. Нема чего ей привыкать. Я их не у покоёлки рыхтовала, а замуж за благородных людей. Мы с вами розных поглядов, Фелисата Герасимовна. Я хочу, каб Паліна слухала мяне. Гэта значит, вы хочаце зрабіць з яе работніцу. Дык ужо такую сабе пад пару і шукалі. А ўжо нам прабачце. Мы людзі зусім іншых поглядаў у жыцці. У нас благароднасць ад нараджэння. Якая благароднасць? Гэта фанфаронства пустое. А нам зусім не да гэта. Вас паслухаць, дык вушы януць. А вот что треба сказать, каб я ведала, что я на несчастная, будет такое же братское житё вести, ни за что б не отдала за вас. Вы, коли ласка, не утлумачиваете ей, что я на несчастная женщина. Я прошу вас. А то я на сапраўды подумаю, что несчастная. Зато счастливая. Ну, я думаю, самым горким становится женщина. Другая б на ее месте не ведаю, что б зрабила. Паліна, перестань дурить, пошкадуй мне. У тебя все дурить. Ты так ты не любишь, когда тебе правду говорит. Якую правду? Я думаю, что правду. Маменька уже не будет хлыстить. Ну, мы с тобой посля поговорим. Нема про что говорить. Ведомо. Вот несчастье. Уяви, Полина, я была у Белогубова. И он купил жонце и оксамитную сукенку. Оксамитную? А якого кольору? Вишневую. Ах, уявляю, я б ей задбала. Чудовно. Только уяви, Полина, який дурасливец Белогубов. Насмешив, просто насмешив. Вот, маменька, я, кажется, скаржуся вам на жонку. Я ей купил оксамитную сукенку, и она меня так целовала, аж укусила болюче. Вот житё, вот кахание. Не то, что у инших. Это незносно. Дозвольте запытаться, милостивый государь, за что я напокутаю? Дайте мне отказ! Яна уже вышла с-под вашей опеки и поступила под мою. И тому дозвольте мне распоражаться ее житем. Поверьте, что будет легко. Але я мати! А я муж. Бачим, який вы муж. Николи любого мужа не может поравнаться с батьковской. Якие батьки? Якие б не были. Не вам равня. Ну и вот якие батьки. Мы с мужем по копеечке сбирали, каб выховать дочок, каб отдать их в пансион. Для чего это, как вы думаете? Для того, каб яны имели добрые манеры, не бачили вокруг себе бедности, и с маленства приучить их до доброго життя благородности у слова суховодинах. Дякую вам. Я вас амаль год стараюсь выбить зелье ваше выхование, да никак не могу. Сдается, половину життя отдал бы, каб только она его забыла. Да хиба я ей для такого життя рыхтовала. Я лепш бы руку себе дала сячи, як бачить дочку в таким становище, у бедности, у покути, у жабратстве. Киньте вашу спогаду, я прошу вас. Хиба яны у меня так жили? У меня порядок, у меня чистота. Сиротки у меня самые незначные, а все-таки жили яны, як сердцевине. Где дверь у кухни не ведали, не ведали, с чего страва варится, только и займались размовами о почутях и предметах благородных. Правда, такой глубокой разбещенности, как у вашей семьи, я не бачу. Хиба такие люди, как вы, могут оценить благородное выхование? Моя вина, я поспешилася. Каб яна пошла за человека с деликатными почутями, то и бы не веду бы, як дяковать мне за выхование. И она была бы счастливая. Бо пристойные люди не примушают жонок працовать. До этого у них слуги есть, а жонки только я... Для чего? Я для чего? А кто этого не ведает? Ну, я дома для того, как одеваться к ней, шлюбоваться, глядя на ее, вывозить у людей, доставлять все осолоды, выконывать все, что она пожадает, як закон, боготворить. Як вам не сором? Вы пожилая женщина, дожили до старости, выгодовали дочок, выховали их, а вы не ведаете, для чего человеку дадена жонка? Соромились бы. Жонка не цацка, а помощница мужу. Вы дрянная мать. Так, я ведаю, что вы вельми рады себе в жонке кухарку зробить, жорсткий у человека. Годи глупство, малой. Маменька, киньте. Ну, я не кину. Ты что выдумала, каб я его кинула? Перестаньте, я вас слухать не буду и жонке не дозволю. У вас на старости год все глупство в голове. Что за размова, а? Это что за размова? А между мной и вами еще размовы не может быть. Дайте нам спокой, я прошу вас. Я кохаю Полину и обязан берегчи ее. Ваши размовы шкодные для Полины. Я не только разбежчивый. Не вельми завихайтесь, милостивый государь. Вы абсолютно ничего не разумеете. Не разумею? Не, я вельми добро разумею. Бачила я приклады, як женщины гинуть от бедности. Бедность до всего доводит. Иншая бьется, ну и... Собьется с дороги. Нам это виновать нельзя. Что? Как вы можете говорить при дочце такие речи? Вызвольте нас от своего наведывания. Зараз же. Коли дома холодно, ты голодно, ты муж гультай. Нехотя будешь шукать сроков. Окиньте нас, я вас по-доброму прошу. Вы меня выведете с терпливости. Для дома пойду. И нога моя николи не будет у вас. Ой, ну и муха тебе, ой, гора. Вот несчастье. Бывайте, маменька. Плачь, несчастная осляра. Оплакивай свой рот. Плачь до могилы. помру несчастная, каб не разорвалось мое сердце, легче мне будет. Торжествуйте! Вы свою справу зробили. А шукали, прикинулись за каханом, спокусили словами и потом загубили. Уся ваша мета была у гэтым. Теперь я вас разумею. Торжествуйте! Вы свою справу зробили. Треба буде с Полиной стражей поговорить. А то, чего доброго, ее совсем с толку собьют. Елисата Герасимовна, мусить, больше до нас не придет. Поэтому я вельми рад. Я хотел бы, Полина, каб и ты до ей не ходила, а так само и до Белогубовых. Ты не загадаете, для вас усю родню кинуть? Не для меня, а для себе. У них у во всех такие дикие погляды. Я ж тебе навучаю на добрые, а яны разбэшчивают. Поздно меня учить. Я уже вученая. Для меня было б жахливо переконаться у тем, что ты кажешь. Не, я сподеюсь, что ты меня зразумеешь нарежьте. Ну, теперь шмат работы у меня. А вот будет меньше, мы с тобой зоймемся. Раницой будем працавать, а вечерами будем читать. Тебе шмат треба чого прочитать. Ты ж нічого не читала. Я ж буду я сидеть с тобой. Вельми весело. Человек створенный для громадства. Что? Человек створенный для громадства. Откуль это у тебя? Ты меня заправда дурницей лечишь? Кто ж этого не ведает? Кожный ведает. Что ты меня с улицы взял, ты что? Для громадства треба ж себе подрихтовать, набыть веды. Ничего этого не треба. Треба только одеваться по моде. А мы и этого не можем. Значит, и говорить нема чего. Займись лепше работой какой-нибудь, и я возьмусь за працу. Работаю, займайся. Что это ты выдумал? Будет тебе уже мной командовать. Кто это? Полина? А той, что я хочу жить так, как люди живут, а не как жебраки. Обрыдно уже. И так я с тобой загубила свою молодость. Вот новина. Я этого не чую еще. Не чу? Так почуй. Ты думаешь, коли я молчала амаль год, так усе буду молчать. Не, уже выпачай. Ну ты что говорить? Я хочу жить так, как Юленька живет, как усе благородные дамы живут. Вось тебе и сказ. Ой, что? Только дозволь тебе запытать, на какие ж сродки нам так жить? А мне что за того? Кто какая, то и сродки знойди. Да ты пошкодуй меня, я и так працую, как волк. Ну, працуешь ты, ти не працуешь, мне нема никакой справы. Ни на покуту, ни на век я за тебя замуж шла. Ох, вы меня сегодня совсем замучите. Смолкни, Калиласа. Як же? Буду я молчать. Про свою ласку усе смеются с меня. Что я сорому натерпелась? Сестрица пошкодовала уже. Сегодня приехала и кажет. Ты, кажу, соромишь нас. Усю нашу родню, у чем ты ходишь? И это не сором тебе, а еще упомнял, что кахаешь. За свои гроши сестрица купила и привязала капелюш мне. Капелюш? Так, вот он, погляди. Что, пригожий? Отнеси зараз же назад. Назад? Зараз, зараз занеси, не смей от них ничего брать. Ну, этому уже не быть. Уже будь спокойней. Так я его выкину за окно. Так ты вот я встал. Добро, мой любый, я занесу. И занеси. Занесу, занесу. Бывай. Бывай. Развитаемся хорошо. Вы уже меня больше не увидите. Это что за глупство еще? Я на маменьки пойду. Там и застануся. Ты уже и не приходь до нас. Что за глупство ты говоришь, Полина? Не, я уже давно обдумала. Что мое за житье? Одна мука и ниякой радости. И не грех тебе так говорить. Неужо ты со мной не бачила ниякой радости? Якая же радость? Как ты богатый был, иншая справа, а то бедность терпеть. Что за радость? Я уже и на карты ворожила про свой лед, и у ворожбистки пыталась. Выходит, самое несчастное. На карты ворожить, да ворожбитки ходит. А по-твоему, карты глупство? Не, уже выборщай, николи не поверю. Карты николи не хлусить. Вас уже завсёды правду кажет. Но вот что у думках у человека, и то и на картах одразу ж видать. Ты ж ничему не веришь, у тебя усё глупство. Тому нам и счастья нема. Полина. Ай, грабите ласку, покиньте. Не, ты меня не кохаешь. Хм, а за что ж тебе кохать? Вельми потребно дарма кохать. Як дарма? Як дарма? За кохание я ж тебе плачу коханием. Да ты ж моя жонка. Хиба ты забыла про это? Ты обязана со мной делить и радость, и горе, коли б я был на вот самый опошний жабрак. Так это ж гадка нарешті, это разбещенность. Я не разумею, что вам за охота жить с разбещенной женщиной? Бывайте. Бог с тобой, бывай. Коли ты можешь кинуть так спокойно мужа, так бывай. А что ж такое? Рыба шукает, где глубей? А человек где лепей? Ну, бывай, бывай. А вас капелюш, да капелюш, не той, что мой. Маточка, голубочка. Угады мы по улице пройдешь, усё ж таки кто-нибудь глянет и скажет. Ах, какая хорошенькая. Бывайте. Что у меня за характер? Куды он варты? Жонкой и то ужиться не мог. Что ж мне робить теперь? Боже мой, я зварятею. Без ее мне нема чего на свете жить. Я же это зробилось. Я просто не разумею. Як я мог пустить ее себе? А что она будет робить у матки? Там же я на загине зусим. Марья, Марья, догони пани, скажи, что мне треба с ею поговорить. Ну что ж, я на мое полное право. А чем я виноват, что я не могу ее утримливать пристойно? Ей же только 18 год. Ей жить хочется, хочется осолоды. А я тримаю ее в одном покое. Целый день дома не бываю. Доброе кохание. Ну, вот и живи один. Вельми добро, надзвичайно. Знов сирота. Раніцой пойду на службу. Пасля службы до дому нема чого йсти. Посяжу в трактире до вечера. А вечером домов один на холодную постель. Зальюся слезьми, и так кожный день. Ну что ж, не умел с жонкой жить, так живи один. Не, треба отважиться на что-нибудь. Я повинен ти расстаться с ей, ти жить. Жить так, як люди живут. Вот про это треба подумать. Расстаться, а ти ж змогу я с ёй расстаться. Ах, якая мука, якая мука. Не уж лепше. Что с ветраками воевать? Что я кажу? Какие думки лезут мне в голову? Что вам треба? Пришла. прийшла. Знов прийшла. І не сором тобі. Ти мене так усхвилювала, Поліна. Я думок не зберу. Я зовсім розгубився, Поліна. Друг мой. Ні-ні, ти спеш, що ти мені під'їжджав до мене. Ти пожартувала, Поліна. Ти мені не покинеш? Вельми цікаво жити з тобою. Горава. Ти мене забиваєш, Поліна. Коли ти не кохаєш, ти хоч пошкодуй мені. Ти ж ведаєш, як я тебе кохаю. Я не видать. Так вас і кохають. Як же ви ще кохають? Як? Скажи. Я все зроблю, що ти мені загадаєш. Іди зараз до свого дядечки і помірися з ним. І попроси такого ж доходного місця, як у Білогубова. Да і грошей попроси, до речі. Та я віддамо, як розбагатію. Ні за що на світі. Ні за що на світі. І не говори ти мені про це. Чого ж ти мені вернув? Сміятися чи що ти мені хочеш? Так буде уже. Я тепер стала розумнішою. Бувай. Стой, стой, чекай. Поліна, дай мені з тобою поговорити. Ну, а в чому говорити? Уже усе переговорити. Ні, не усе, Поліна, не усе іще. Шмат мені треба іще сказати тобі. От, каб можна мені було раптом передати тобі свою душу. Передати то, я б чим думав, марю. Який я був щасливий. Ну, давай поговоримо, Поліна, поговоримо. Ти тільки послухай. Одне я ж ласки прошу тебе. Говори. Ну, от слухай. Слухай. Заусёди, Поліна, во всі часи були люди, яны і тепер ёсць, якія йдуть супроть застарелих громадських звичаїв і умов. Не тому, що їм так зажадалося, не по своїй волі, ні, а тому, що правили, які вони ведають, лепшие, більш сумленні за ті правили, якими керується громадство. І не самі вони видумали ці правила. Вони їх чули з пастирських і професорських кафедр. Вони їх вичитали у лепших літературних творах наших і заміжних. Яны выхаваліся паводле іх і хочуць правесці іх у жыццё. Што гэта нелёгка, я згоден. Грамадскія заганы моцныя, цёмная большасць мае сілу, змаганне цяжкае і часта пагібельне. Але тым больш славы для абраных. На іх благословение потомства. Без их хлусня, лиходейство, гвалт выросли б так, что заслонили под людей солнечное светло. Ты варьят, просто варьят. И ты хочешь, чтобы я тебе слухала? У меня и так розуму небогато, а с тобой я пош не стратишь. Ты послухай меня, Полина. Не, я уже лепш буду слухать разумных людей. Кого ж ты будешь слухать? Хто гэты разумныя людзі? Хто? Сястрыца Белагубаў. І ты параўнала мяне з Белагубавым? Скажы ты, калі ласка, а што ты такое за чалавек? Вядома, Белагубаў лепш за цябе. У начальства ў пашані жонку кахаю свае коні. А ты што такое? Толькі што выхваляцца. Я разумны, я благородны, усе дурні, усе хабарніцы. Что за тон у тебе? Что за манеры? Якая бредота? Ты знувайся! Ну так бывай! Стой, почекай крышку. Пусти! Иди чекай, чекай. Полиночка, любая, почекай. Ну что ты меня тримаешь руками? Ну який ты дивак? Захочу пойти, так не утримаешь. Что же мне с тобой робить? Что мне робить с моей милой Полиной? Иди зараз до дядечки и помирися с ним. Ну, чекай, дай подумать. Подумай. Я ж тебе кохаю. Для тебе готов на все на свете. А лишь что ты мне пропонуешь? Жах. Не, треба подумать. Так, подумать, треба подумать. Ну, а коли я не пойду до дядьки, Ты пойдешь от меня? Пойду. Зусим пойдешь? Ну, зусим. Не 10 же разов тебе говорить. Обрыдно уже. Чекай, чекай, чекай. Ну, че долго мне чекать? Чекай. А ведаешь что, Полина? А это ж добро, коли хорошенькая жонка и хороша одета. И вельми добро. Так, так, так, так, так. И хороша с ёю выехать у хорошем экипаже. Ой, як хороша. А молодую ж хорошенькую жонку треба кахать, треба ее пестить. Так, так, так. Треба ее хорошо одевать. Ну что ж, ничего. Ничего. А это легко сделать. Бывайте, юнацкие мары мои. Бывайте, великие приклады. Бывай, моя сумленная будущая. А я ж буду старым. У меня будут седые волосы. У меня ж будут дети. Что с тобой? Нет! Детей будем в строгих правилах выховывать. Нехай идут за веком. Не мачу хули на батьков ходить. Да перестань. Дай мне поплакать, это ж я плачу в прошлый раз. Что с тобой сделалось? Ничего, ничего, ничего, ну ничего, ну. Легко, легко, легко, все легко на свете. Только треба ко мне нагадывать ничего. А это просто сделать. А это я и сделаю. Я буду ухиляться, ховаться от своих ранейших сябров. Не буду ходить туды, где говорить про сумленность, про святость обовязка. Целый тыдень працовать, а с пятницы на субботу сбирать розных белогубовых и пьянствовать на краденые гроши, як разбойник, а там и привыкнешь. Ты нечто недоброе говоришь. Петь песни. Ведаешь эту песню? Бери, ниякой тут науки. Бери, что можно только взять. На что ж причеплены нам руки, як не на то, как брать, брать, брать. Хорошая эта песенка. Что с тобой? Я уже и не ведаю. Ходим до дяденьки. Просить походных песен. Кватэра Вышнеўскага. У пакоі Анна Павловна. Шпарка ўваходзіць у схваляваны Юсаў. Яшчэ не прыязджаюць. Не яшчэ. Сідайце. Вы нечым устрывожаны? Слоў няма. Вусны не мець. Ты что такое? Человек все равно корабель у моря. Раптом кораблекрушение и нема кому ратовать. Я вас не разумею. Я на конт бренности. Что тривалое в этом житті? С чим прийде? С чим предстанем? Одни справы, можно сказать, як ноша за плечима, свідчить на нас же, и думки нават все записаны. Что помер кто-нибудь и что? Да не помер. Переворот у житті. Хоть я тут и не подлегаю великой отказности, але все-таки на такой особой. Что тривалое, коли сам не обороняя? Над якой особой? Опала на нас. Выявились они бы провинности, нехватка сумну и розные злоуживания. Да что ж? Что-что? Дык нас подсуд? Это значит, я-то, власно кажучи, не подлегаю великой отказности. А вот Аристарх Владимирович повинны будут. Что повинны? Отказывать усёй своей маёмостью и подпасть суду за супрозаконные быццам учинки. Починается расплата. Те, ведомо, смиротный. Почнуть придираться, так бодай знойдут что-нибудь. Я так меркую, что поводле теперешних строгостей отставка. Отставка. Повинен буду хоровать без куска хлеба. Вам, сдается, далеко до этого. А лишь дети, дети. Я все думал дорогою, с жалем думал, за что такая кара на нас? За гонорливость. О, гонорливость ослепляет человека, заслоняя в очи. Киньте, якая тут гонорливость? Просто за хабар. Хабар? Хабар что, маловажная речь? Многие подпадают. Смирения нема, вось головное. Клёс все ровно, что фортуна, як малюють на картине. Кола и наи люди. Подымается угору и снова опускается вниз. Узвышается и потом принижается. Так-так, все кругоподобно. Налаживай свой добробыт, працуй, набывай маемость, взносься в марах и раптом голый. Вот что повинен человек памятать. Мы родимся, ничего не маем, так и в могилу. А для чего ж працуем? Вось, вось философия! Что наш розум? Что он может постигнуть? Увайшов Вишневский и мовчки прошел у кабинет. Як он изменился? По доктору треба было послать. Ему надойчи на службе недобро зарабилося. Ай-яй-яй-яй-яй, такий удар человеку с благородными почуттями. Ну як его перенести? Слухаю вас. Антон, сходи по доктору, попроси хучей приехать. Слухаюсь. С кабинета выходит Вишневский. Я чула до Ким Акимыча, с вами несчастье. Не падайте духом. Вы страшенно изменились. Вы дрянно себя отчуваете. Я послала по доктора. Якое притворство. Якая агідная хлусня. Якая бредота. Ніякой хлусні. Я вас шкодую, як шкодовала б. Кожного у нещасті ні больш, ні менш. Не треба мне вашого шкодування. Не шкодуйте мене! Я обнеславленный, спустошенный. За что? Запытайте у своего сумления. Не говорите мне про сумление. Юсов, за что я загину? Всуджено. Лёс. Глупство. Який лёс? Моцные вороги. Вось причина. Вот что меня погубило. Ух, проклён вам. Позаиздростили моему добробыту. Ну, як не позаиздростить? Человек за несколько годов возвышается, богатея, смело створяя себе счастье, будуя домы и дачи, купляя вёску за вёской, вырастая еще их на целую голову. Как перегнать ці хаця дагнаць яго патрэбен розум, геній, а розуму ўзяць няма дзе, дык падставіць яму нагу. Я задыхаюся ад злосці. Зайздрасць чалавека на ўсё можа падштурхнуць. Не падзенне мяне вар'юе, не, а ўрачыстасць, якую я ім дастаўляю сваім падзеннем. Колькі цяпер гаворкі, колькі радасці! О, чорт вазьмі, я не перажыву! Юсов, вады, вады. Каля ласка, Вісархович. Уваходзіць Жадаў, за ім Паліна. Ты чаго? Дядзечка, даруйце. Добры дзень, дядзечка. Добры дзень, тётачка. Прыйшоў месца прасіць. Як? Няўжо? Ты прыйшоў пасмяяцца з дядзькі. Дядечка, я, можа, абразіў вас. Даруйте мне. Захапленне маладосці, неведанне жыцця. Я не павінен быў. Вы мой сваяк. Ну? Я паспытаў, што значыць жыць без падтрымкі, без пратэкцыі. Я жанаты. Ну, дык чаго ж табе? Я жыву вельмі бедна. Мне б хапіла, а жонцы, якую я вельмі кахаю. Дазвольце мне зноў служыць пад вашым начальствам. Дядзечка, забяспечце мяне. Дайце мне месца, дзе б я мог набыць што-небудзь. Даходнае! Юсова! Вось яны героя. Малады чалавек, які крычаў усюды пра хабар, гаварыў пра нейкае новае пакаленне, ідзе да нас жа прасіць даходнага месца, каб браць хабар. Нішто сабе новае пакаленне. Ох. Малады быў. Хіба што злушнае гаварыў. Адны словы. Ну, а што ж словы, так і нові словамі застануцца. Жыццё, небось, дасць сябе адчуць. Небось, кінеш філасофію. Вось толькі тое недобра, што раней трэба было разумных людзей паслухаць, а не гаварыць грубасці. Не, Юсов, ты памятаеш, які тон быў, а? Якая упэўненасць у самім сабе, якое абурэнне на злоўчынкі. Ці не ты гэта гаварыў, што расце нейкае новае пакаленне людзей за светаю, пакутніку за праўду, якія выкрыць нас, закідаюць нас гразёй? Ці не ты гэта? Прызнаюся, я табе верю. Я вас глыбока ненавидзеў. Я вас баяўся. Так, не жартуючы. А што ж выходзіць? Вы сумленныя да таго часу, пакуль не выткліся лекцій, які вам бяўблі ў галаву. Вы сумленныя толькі да першай сустрэчы з нестачай. Ну, взрадаў ты мяне, няма чаго сказаць. Не, вы не варты ненавісці, я вас зневажаю. Зневажайце мяне, я сам сабе агідным раблюся. Вось людзі, якія ўзялі сябе прывілею на сумленнасць. А мы з табой, Юсаў, абнеслаўлены, нас аддалі пад суд. А? Што я чую? Людзі заўсёды людзі. Дядзечка, я не казаў, што наша пакаленне больш сумленнае за іншых. Заўсёды былі і будуць сумленныя людзі, сумленныя грамадзяне, сумленныя чыноўнікі. Заўсёды былі і будуць слабыя людзі. Вось вам доказ, я сам. Я казаў толькі, што ў наш час грамадства перастае абыякава адносіцца да злых учынкаў. Чуюцца энергічныя выгукі супроць грамадскага зла. Я казаў, што ў нас абуджаецца ўсведамленне сваіх недахопаў, а ў свядомасці ёсць надзея на лепшую будучыню. Я казаў, што пачынае стварацца грамадская думка, што ў юнаках выхоўваецца пачуццё справядлівасці, пачуццё абавязку, і яно расце, расце і дасць вынікі. Не ўбачыце вы, дык убачым мы. І падзякуем Богу. Маёй слабасці вам няма чаго радавацца. Я не герой, я звычайны слабы чалавек. Нестача, абставіны, неадукаванасць сваякоў, разбэшчанасць навокал могуць загнаць мяне, як заганяюць паштовага каня. Але досыць аднаго ўрока, такого, як цяпер. Дякую вам за яго. Досыць аднае сустрэчы з парадачным чалавекам, каб уваскрасіць мяне, каб падтрымаць вам нецвёрдасць. Я магу пахіснуцца, але злачынства не зраблю. Я магу спатыкнуцца, але не ўпасці. Я не ведаю, дзе мне дзецца ад сор. Мне ж сорамно, што я ў вас. Ну, дык ідзі, вон! І пайду. Паліна, цяпер ты можаш ісці да маткі. Я цябе трымаць не буду. Цяпер я не здражу сабе. Калі лёс прымусіць мяне есці адзін чорны хлеб, буду есці адзін чорны хлеб. Нішто не спакусіць мяне. Я хочу захаваць за сабой дарагое права глядзець кожнаму в очы проста, не саромячыся, каб мяне сумленне не мучыла, чытаць і глядзець сатыры на хабарнікаў і рагатаць ад шчырага сэрца. І калі ўсё жыццё мае будзе складацца з працы і нястачы, я не буду наракаць. Аднае ўцехі я буду прасіць у Бога. Аднае ўзнагароды буду чакаць. Чаго думаеце вы? Я буду чакаць таго часу, калі хабарнік будзе баяцца суда грамадскага больш, чым крымінальнага. Я цябе задушу сваімі рукамі. Юсов, мне недобра. Прайдзі ў капіце. Арістах Вадзіч, супакойся. Паліна падыходзіць да Жадава. Ты думаў, што я сапраўды хачу цябе пакінуць? Гэта я наўмыслі. Мяне навучылі. Памірыцеся, дзеці мае. Доктар! Доктар! Доктар! Што? Што? У Арістарха Владимировича удар! Выслухалі спектакль «Даходнае месца» паводле п'есы Александра Астроўскага. Ролі выконвалі народныя артысты СССР Владзімір Уладамірскі, Барыс Платонаў, Лідзія Ржэцкая, Здзіслаў Стома, народная артыстка Рэспублікі Беларусь Зінаіда Браварская, заслужаныя артысты Рэспублікі Алена Рынковіч, Валентін Краўцоў, Таццяна Алексеева. Рэжысёр спектакля – заслужаны дзеяч мастацтва Рэспублікі Беларусь Любоў Мазалеўская. Запіс 1954 года.